Глава 15. Надежда. «Значит, мой юный друг, говоришь, тебе нужен Зулус?» Слегка прищуренные глаза из-за стекол очков смотрели добродушно и с сочувствием. И вообще, заведующий научно-исследовательским комплексом университет, доктор биологических наук, профессор Михаил Альбертович Потанин, всем своим видом вызывал симпатию и доверие. Лет 60 с хвостиком, весь какой-то уютный, кругленький, чем-то похожий на сказочного колобка. Неудивительно, что напоенный чаем Данька слегка размяк и рассказал ученому кое-что из своей истории. Разумеется, не все. Понимал, что внешность зачастую бывает обманчивой и доверять первому встречному опасно. Взять того же Бурова. О негодяе конфедерате с исторического музея и его подлом поступке мальчик как раз и рассказал Потанину. А еще о том, как бежал с отцом из Хладногорского форта, атакованного мутантами, подвергся нападению рейдеров, был спасен бойцами торговой конфедерации, доверился одному из них и в результате оказался проданным работорговцем. Потом сбежал, украв у рейдеров оружие, и добрался сюда, где хотел бы встретиться с другом отца, сталкером по кличке Зулус. «Да», — задумчиво произнес профессор, сняв очки и покусывая блестящую дужку. «Жуткая, в общем-то, история, даже для нашего жестокого мира. Бедные дети, сколько вам приходится страдать. Ты пей, пей, дорогой». Он налил Дане еще чаю в хрустальный стакан необычной грушевидной формы и достал из бумажного пакетика, стоящего на столе, пару кубиков сахара. «Тебе еще повезло, малыш, что по пути сюда ты не нарвался на дозорных хоббитов». Мальчик напрягся. С чего бы это Михаил Альбертович вспомнил о мусульманах, которые как раз собирались купить Данилу? Они что-то совсем озверели в последнее время. Такое творят, нападают на форты. «Вырезают детей, причем исключительно мальчиков. Интересно, чем это вы им так насолили?» Ученый вопросительно глянул на собеседника, словно тот должен был держать ответ от имени всех харьковских мальчишек. Впрочем, мусульмане всегда отличались некоторой импульсивностью. Что в мирное время, что потом, после катастрофы. Кстати, это именно из-за них мы вынуждены были взорвать стекляшку, чтобы обезопасить себя от нападения. Хотя у нас здесь, как ты можешь убедиться, и нет детей. Вернее, не было, спохватился профессор, неловко улыбнувшись. Что же до Зулуса, то он сейчас на станции, к сожалению, отсутствует. Он отправился в рейд. Я время от времени прошу его разыскивать кое-какие образцы для наших исследований. Видя, что мальчик поскушнел, ученый поспешил его успокоить. Да он уже совсем скоро вернется. Может, даже сегодня. А пока, молодой человек, не желаешь ли совершить экскурсию по нашему комплексу? Уверяю, у нас здесь найдется много занимательного. Даня кивнул. Ему и впрямь было любопытно. Интерьером двухъярусный университет напоминал гостеприимную научную, где жили Данькины друзья-мутанты. Только если на научной преобладали резкие углы и прямые линии, то здесь все было закруглено. Изогнутые перила облицованных мрамором балконов, концентрические окружности на потолке и повторяющиеся изящные контуры на плитке пола. С одной стороны имелись ступеньки, а с другой, выходящий к уничтоженной стекляшке, эскалатор, как и во всем метро, не работающий. Посредине платформы находился подземный переход, ведущий на смежную станцию «Газпром». Этот ход, как рассказывал Потанин, заделали уже давно, потому как соседи из Белого Братства отличались странной для богомольцев агрессивностью и постоянно совершали налеты на научно-исследовательский комплекс. Как стало известно университетцам, некоторое время назад в переходе завелась огромная двухголовая рептилия. Не иначе, как из бывшего городского зоопарка в метро попала. Аспид проявлял заметную активность, время от времени сотрясая подземные туннели, но недавно в переходе произошло нечто, то ли бой, то ли еще что-то в этом роде, уничтожившее гадину. «А жаль», — вздохнул Михаил Альбертович, — «любопытно было бы ее исследовать. Впрочем, подобная аномалия не редкость. В природе и в обычных условиях встречаются такие отклонения. А уж при воздействии биологического заражения неизвестного происхождения и говорить нечего». А вообще, этот зоопарк весьма и весьма любопытное для ученого-биолога место. хотя и чрезвычайно опасны. Там такое разнообразие новых жизненных форм». Потанин воодушевился, глаза его загорелись. Мальчик впервые видел человека, столь восторженно говорившего о мутантах. Сам мальчик ни за что бы не стал восхищаться этими монстрами. Опыт его общения с большинством из них, за исключением миролюбивых карликов с научной, показывал, что все они враждебны человеку. А вот профессор говорил о них будто о любимых родственниках. Пока Михаил Альбертович вдохновенно вещал о видах мутаций, встречающихся в Харькове и его окрестностях в целом и зоопарке в частности, они заглядывали в комнатки, находившиеся на балконе. Каждая из них представляла собой одновременно лабораторию и жилое помещение. Ученые здесь жили и работали. Даня с интересом рассматривал диковинные стеклянные приборы, размещавшиеся на столах. Стоявшие на горящих синим пламенем спиртовках конусообразные колбы, соединенные между собой змеевиками. Во многих булькали разноцветные составы, ряды пробирок, заполненных образцами для опытов. В одних – стебли и листья растений, в других – кусочки ткани. Круглые стеклянные плоские коробочки – чашки Петри, пояснил Потанин, с препаратами. Самым ценным в лабораториях считались микроскопы. Их берегли как зеницу ока. Приборы хрупкие, после катастрофы таких, разумеется, не делают, так что починить сломавшийся прибор невозможно. Потом они пошли к ступенькам, ведущим на перрон. На мраморной стене висела овальная металлическая плита с изображением молодой женщины в просторных одеяниях и с капюшоном на голове, вокруг которой сиял золотой круг. Данька отметил удлиненное юное лицо с огромными глазами и плотно сжатыми губами, а также то, что в одной руке девушка крепко сжимала крест, а в другой развернутый свиток. На нем можно было прочитать слова: «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли». Слева и справа от головы по слову «Святая» и «Татьяна». Профессор рассказал, что этот медальон весом в 150 килограммов был установлен на станции 25 января 2011 года, так называемый «Татьянин день». По преданию, Татьяна была дочкой богатого римлянина, воспитавшего ее в христианской вере. Во времена гонений на христиан 25 января 226 года она вместе с отцом приняла мученическую смерть. 25 января 1755 года российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. Этот день сначала стал считаться днем рождения университета, позже превратившийся в праздник всех студентов, а святая Татьяна в их покровительницу. Так у студентов появилась своя покровительница святая Татьяна. Харьков считался студенческим городом, и данный памятник стал очередным тому подтверждением. Через станцию метро «Университет» ежедневно проходило около 10 тысяч студентов, а барельеф разместили как раз перед выходом, который вел к Харьковскому национальному университету. Спустились вниз, на платформу. Мальчик содрогнулся, увидев знакомые по Алексеевской клетке, которыми был заставлен перрон. Здешние даже отличались большей надежностью и прочностью. Вон какие прутья, почти с его запястья. Кто их изготавливал, любопытно. Подойдя к одной из клеток, паренек заглянул в нее и тут же с ужасом отшатнулся. Его чуть не ухватила за шиворот трехпалая рука, покрытая кожей мертвенного цвета. К переплетению прутьев приблизилась жуткая морда. Один из самых распространенных видов безымянных подземных тварей. Именно они атаковали дрезины рейдеров на подходе к Советской. Одно из этих страшилищ Данька тогда собственноручно убил. Рядом с клеткой с беснующимся мутантом располагалось узилище, в котором томился еще один знакомый монстр – Крамлех. Эту клетку покрывали влажные тряпки, которые регулярно смачивали водой. Хищная тварь плохо переносила сухой воздух. «Если не создать надлежащие условия, Крамлех может начать разлагаться живьем», — объяснил профессор. «Между прочим, крамлехи — очень полезные существа», — заметив интерес экскурсанта к мутанту, продолжал он. «У них, как и у некоторых морских животных, имеются специальные мешочки, наполненные чернилами. Из этого вещества такая замечательная краска получается. Ею можно и ткани окрашивать, и людям в косметических целях пользоваться». К своему глубокому облегчению Даня убедился, что его маленьких союзников с научной в местном зоопарке нет. «Как видишь», — гордо обвел рукой свое хозяйство Потанин, «нашим питомцам здесь достаточно комфортно. Иные харьковчане не имеют таких условий жизни». «Михаил Альбертович!» — раздался вдруг зычный мужской голос. «Я вижу, у вас гости!» Зулус обладал яркой, запоминающейся внешностью, что для сталкеров, возможно, и не очень хорошо. В их работе есть много такого, из-за чего лучше бы всегда держаться в тени и быть как можно незаметнее. Но против природы не пойдешь. Если она дала тебе около 2 метров роста, широченные плечи, волевое лицо с высоким лбом, обрамленное короткими вьющимися волосами, и все это при экзотическом очень смуглом, если не сказать светло-коричневом цвете кожи, то будь добр смириться и покорно принимай все, что тебе посылает судьба. Вроде экзотического прозвища. Правда, досталось оно недаром. Отец сталкера происходил родом из Центральной Африки, где участвовал в 2 военных переворотах и в конце концов попал в Украину в качестве военного атташе посольства своей страны. Здесь у него и родился сын. От родителя мужчина унаследовал не только внешность, но и удивительную выносливость. Мог, например, несколько дней обходиться без еды и питья. Разумеется, вкупе с прочими талантами Зулуса, это сыграло определенную роль в выборе им профессии после катастрофы. Когда мальчик рассказал сталкеру все, что с ним случилось с момента разлуки с отцом, Зулус крепко задумался. Что же делать? Как помочь несчастному ребенку? Где может находиться Карл? Не сгинул ли в бездонном чреве харьковской подземки? И главное, куда спрятать Даню до тех пор, пока поиски его отца не увенчаются успехом? Что, если на станции ученых тоже заявятся каратели? Податься на советскую? Но выстоят ли конфедераты против напора сорвавшихся с цепи ваххабитов? Лимб же пока нейтрален, крепко удерживаемый в узде кругом, и наверняка не примет беженцев. В том, что за всем происходящим в городе беспределом стоит мощная организация апологетов, сталкер ни на секунду не сомневался. На ум приходило лишь одно место, где можно попытаться спрятать Даньку – областной спортивный комплекс «Металлист» на станции «Спортивная». Это самый надежный из всех укрепленных харьковских фортов, и принадлежал он сталкерам. Их поселение порядками и обычаями напоминало профессиональную армию. Жили там одни мужчины, без женщин и детей. Сталкерская вольница не признавала над собой ничьей власти, кроме Божьей. Впрочем, в конфликты тоже не вступала, сохраняя вооруженный нейтралитет. Оставалось выбрать маршрут. Поверху идти опасно, от площади Свободы до Металлиста не ближний свет, а их в любой момент могут перехватить рыщущие повсюду дозоры ваххабитов. Да и мутанты последние дни что-то забеспокоились, зашевелились. Весеннее обострение у них, что ли? Или, быть может, почуяли, что вскоре во множестве прольется людская кровь? Отпадала и Алексеевская линия. Станция архитектора Бекетова занята сатанистами, а площадь Революции – оплот все тех же ваххабитов. Их незаметно не пройдешь. А в распоряжении Зулуса только он сам. Вряд ли найдется кто охочий ввязаться в такое скользкое дело, где наградой может стать пуля, петля или нож. Итак, путь один – до исторического музея. Там перейти на Советскую и затем миновать 2 перегона по Холодногорско-заводской линии, сначала до проспекта Гагарина, а оттуда до Спортивной. Да, именно так. Зулус посвятил мальчиков свои планы и, не откладывая дело в долгий ящик, принялся собираться. Основательно запасся провиантом на 2 дня перехода. Это максимум, на самом деле полагал управиться за сутки, оружием и боеприпасами. Данькин калаш взял себе. Не по возрасту и не по руке ребенку такая серьезная машинка. Взамен предложил пистолет Макарова. Хоть тоже тяжеловат, но с ним неопытному бойцу справиться легче. Каждому стволу прихватил по паре запасных обоим. «Не имей 100 друзей, а имей запасную обойму», говорят бывалые сталкеры. Потом пришел черед гранат. Здесь мелочиться не стоило. Незаменимая эта штука в опасном рейде. 5 дымовых, столько же оборонительных, F1 и 3 наступательных, РГД-5. Кажется, должно хватить. Ну и, конечно, холодное оружие. Сам Зулус остался верен широкому сталкерскому ножу тесаку с зазубринами, а Даньке предложил саперскую лопатку. Хорошее оружие для мальчишки его лет и комплекции. В случае чего можно и от мелкой живности отбиться, да и от двуногих гадов тоже, если очень повезет. Впрочем, нож тоже выделил. Небольшой, лезвие с ладонь длиной, но достаточно острый. Осмотрев вооруженного до зубов подопечного, сталкер покачал головой и выругался. «Эки же ты, брат, заметный! Чуть ли не хуже меня самого! Так дело не пойдет!» «Михаил Альбертович!» — окликнул он профессора, сосредоточенно возившегося у клетки с подвывающими мутантами. «У вас есть готовая порция вашей ваксы из скромлехов? Одолжите немного!» Через час, снова устроив ребенку генеральный осмотр, Мулат в целом остался доволен. Теперь мальчишку и отец родной не признал бы. Из блондина с бледным, болезненным лицом тот стал жгучим брюнетом со смуглой кожей. То ли цыганенок, то ли дитя Кавказских гор. «Ну, парень, с Богом!» – перекрестился Зулус, входя в темноту туннеля. Данька уверенно последовал за ним. «А вы давно знакомы с моим папой?» – осторожно поинтересовался Данила. Идти под землей в полной тишине было страшновато. «Давно, дружище, очень давно», — сталкер остановился, рассматривая в свете фонаря лежащий на рельсах истлевший труп в камуфляже. «Твой отец тогда был членом банды некоего Хромова, того еще отморозка, скажу я тебе. Мне заплатили, чтобы я его, Хромова, понятное дело, не Карла, убил. Конечно, я головами редко промышлял, но уж больно круто тогда жизнь прижала, а денег посулили немало». Но что-то еще в самом начале пошло не так. Кто-то слил ублюдку информацию о том, что меня послали за его головой. Короче, попал я в засаду. 3 дня меня эти звери пытали, но я им, понятно, ничего не сказал ни о заказчиках, ни о причитающейся мне сумме. А в охрану ко мне приставили как раз твоего отца. Короче, мы с ним разговорились, я ему и выложил, почему кое-кому очень захотелось увидеть Хромова в деревянном пиджаке. Как? «Не понял Даня. Ну, в смысле, в гробу», — пояснил Зулус, обыскивая одежду мертвеца. «Тьфу ты, тоже не то. Короче, в смысле, мертвым. Не знаю, что на меня тогда нашло. Приглянулся мне просто отец твой. Глаза у него были живые, в отличие от всех прочих отморозков. Видел я, что передо мной хороший человек, просто загнанный обстоятельствами в звериную стаю. Это потом я узнал, что ему нужны были деньги, чтобы тебя содержать». «Цыгане ведь за просто так ни с кем возиться не станут. Короче, рассказал я папке твоему, что, мол, Хромой недавно начал очень выгодный бизнес, о котором не знали даже члены его банды. Не следует, конечно, такое тебе говорить. Одним словом, малых детишек в этом грязном бизнесе по-особому использовали, сдавая их за деньги всяким выродкам, которых-то и людьми язык назвать не поворачивается». Данька не совсем понял, что именно имел в виду сталкер, но догадался, что с этими самыми детьми делали что-то очень плохое. «Одним словом, решил твой отец помочь мне бежать», — продолжил Зулус, нашедший среди останков погибшего в туннеле бедолаги лишь ржавую обойму к ТТ. «Эх, ничего стоящего. Ладно, потопали дальше. Так вот, что потом-то было. Тебе хоть интересно, парень, что я тебе тут рассказываю?» «Или, быть может, ты в полуха слушаешь?» «Еще как интересно», — заверил сталкера мальчишка. «Мне эти уроды все пальцы перебили во время пыток», — поморщился от неприятных воспоминаний Зулус. «Так что боец из меня был никакой. Ноги тоже плохо ходили. Как-никак 3 дня без пищи и сна. Отец твой прикинул расклад и понял, что тайно вывести меня из логова бандитов ему не удастся. Ох, недооценил же я тогда твоего папашку». «Слишком добрые глаза его меня тогда с толку сбили». «Нет, ты только не подумай ничего плохого. Твой отец – отличный парень. Просто не ожидал я, что он, оказавшись в безвыходной ситуации, сделает такое». Данька слушал с открытым ртом, не замечая, что во время рассказа Зулус внимательно всматривается в каждую щель каждого тюбинга и время от времени, прерывая рассказ на несколько секунд, вслушивается в доносящиеся из туннеля звуки. Карл подмешал банде в пойло какой-то порошок и за одну ночь перерезал всем ублюдкам их поганые горлянки. Правда, Хромова не тронул. Точнее, только выколол ему глаза, ну и отрезал кое-чего лишнее, о чем тебе по малости лет знать не стоит. Хромой ведь, организовавший новый выгодный бизнес, тоже был охоч до этого самого дела, с малыми детьми. Да, помог мне Карл забраться на бандитскую дрезину, пленника рядом положил, и покатили мы как можно дальше от мертвой станции. Черт, кажется, я уже и название ее забыл. Это же надо. Наверняка одна из ныне заброшенных. В те благословенные времена метро еще не было таким опасным, как сейчас. Можно было пройти по туннелю от одной станции к другой и ни разу ни в кого не выстрелить. Да, старые добрые времена. В общем, как ни крути, а жизнью своей я обязан твоему папашке. Я ведь все рвался деньги за хромого ему отдать. Но он уперся и ни в какую. Говорил, что мне руки вылечить надо, а то какой из меня сталкер с такими пальцами. В общем, большая часть призовой суммы на мое лечение ушла. А что стало с хромым? Напомнил Даня, узнав о своем отце много удивительных вещей. «Сдали его заказчикам», — ответил сталкер. «Уж не знаю, что они там с ним сделали, но наверняка умирал гад долго и мучительно». Так, за разговорами, с передышками, незаметно добрались до конечной станции Салтовской линии исторического музея.